Глава 32. В спальне. Ближе к вечеру того же дня Джек нашел в кладовке второго этажа раскладушку и установил ее в углу их спальни. Уэнди опасалась, что мальчик не сможет заснуть. Но Дэнни начал клевать носом во время просмотра любимого сериала, а через 15 минут после того, как его уложили, уже крепко спал, не шевелясь и подсунув под щеку ладошку. Уэнди расположилась рядом и наблюдала за сыном, заложив пальцем страницу романа Сьюзен Ховач «Кашалмара» в мягкой обложке. Джек сидел за письменным столом, просматривая свою пьесу. «Вот дерьмо!» — сказал он вдруг. Уэнди оторвалась от созерцания спящего сына. «Что такое?» «Да так, ничего». Он просматривал пьесу с нараставшим внутри раздражением. Как он мог думать, что у него получается нечто путное? Это была какая-то юношеская проба пера. Таких пьес уже написано тысячи. Но хуже всего то, что он понятия не имел, как закончить ее. А ведь совсем недавно финал вырисовывался четко. Денкер в припадке необузданной ярости хватает каминную кочергу и забивает ею Гарри до смерти. А потом, стоя над трупом, с окровавленной кочергой в руках, выкрикивает в зрительный зал: «Оно где-то здесь, и я непременно его найду!» Затем, когда огни рампы меркнут, а занавес начинает медленно закрываться, публика видит окровавленное тело Гарри, в то время как Денкер бросается к книжным полкам, начинает рыться в фолиантах, разглядывает их и сбрасывает один за другим вниз, все больше отчаиваясь. Джеку казалось, что это нечто настолько хорошо забытое и старое, что может сойти за новаторство. Вполне достаточно, чтобы помочь трагедии в 5 актах быть с успехом поставленной на Бродвее. Но в последнее время, помимо его увлечения историей Оверлука, надолго отвлекшего от работы, произошло кое-что еще. У него самого коренным образом изменилось отношение к действующим лицам, и это было действительно нечто новенькое. Прежде ему нравились все его персонажи, как положительные, так и отрицательные, и он считал, что это очень хорошо. Подобный подход позволял ему видеть каждый характер всесторонне и более ясно понимать мотивы поступков героев. Любимым из написанных им рассказов оставалась опубликованная в небольшом журнальчике «Литературная контрабанда», издававшемся на юге штата Мэн, новелла под названием «Обезьяна среди нас». В ней повествовалось о педофиле, который собирался покончить с собой в нищей меблированной квартирке. Педофила звали Пол Делонг, но среди друзей он был известен под кличкой «Обезьяна». Джеку этот его герой был необыкновенно симпатичен. Он понимал его и сочувствовал порочным страстям, зная, что не один Пол нес ответственность за совершенные в прошлом 3 изнасилования и убийства. Началось все с никудышных родителей. Отец — тяжелый на руку пьяница, каким прежде был собственный папаша Джека. Мать — бессловесное и безвольное ничтожество, годившиеся только для уборки дома и мытья посуды. Гомосексуальный опыт, полученный еще в начальной школе. Публичное унижение. Еще более тяжкие моральные страдания в старших классах и в колледже. Однажды его все-таки арестовали и отправили в лечебницу для душевнобольных за то, что он обнажился перед 2 маленькими девчушками, сошедшими со школьного автобуса. Но затем случилось и вовсе непоправимое. Делонга выписали из лечебницы и, можно сказать, выкинули на улицу большого города, потому что главный врач посчитал его полностью излечившимся. Фамилия врача была Гример. Причем Гример знал, что Пол все еще страдает общественно опасным синдромом, но все равно написал положительное заключение, позволившее пациенту покинуть крепкие стены психиатрической клиники. Гример тоже нравился Джеку и как личность вызывал у него симпатию. Ведь ему приходилось прикладывать колоссальные усилия, чтобы поддерживать в рабочем состоянии нищую лечебницу, на которую местные политиканы, заинтересованные только в голосах избирателей, выделяли из местного бюджета жалкие гроши. Мест в больнице катастрофически не хватало, а Гример видел, что обезьяна умеет нормально общаться с людьми, не гадит себе в штаны и не пытается пырнуть санитара ножницами. И он не считал себя Наполеоном. Поэтому отвечавший за Делонга врач решил, что у того есть шанс выжить на воле. К тому же опыт подсказывал, что чем дольше человек находится под замком в больнице, тем больше хочет провести за решеткой всю жизнь, страшась свободы, как наркоман страшится остаться без дозы. А койки в больнице требовались параноикам, шизофреникам и прочим буйно помешанным, людям, утверждавшим, что их похищали инопланетяне на летающих тарелках, матерям, поджигавшим гениталии собственным детям с помощью биковских зажигалок, безнадежным алкоголикам, пироманьякам, клептоманам, одержимым маниакально-депрессивным психозом и склонностью к самоубийству. Вот в каком жестоком и грубом мире мы живем, детка. И если твоя нервная система даст малейшую слабину, то уж к 30 годам она начнет разваливаться на части под давлением окружающей реальности. Да, Джек понимал проблему, вставшую перед Гримером. Хотя он, разумеется, сочувствовал и малолетним жертвам Делонга, и их родителям, и обезьяне. Пусть читатель сам решает, кто здесь более всех виноват. В те дни Джек не хотел становиться дешевым моралистом. Судейская мантия плохо сидела на его плечах. Примерно в таком же настроении он взялся за маленькую школу. Однако в последнее время неожиданно для себя стал склоняться на сторону только одного из своих главных персонажей, и это был отнюдь не Гарри Бенсон. Напротив, Гарри Бенсона он постепенно все больше и больше ненавидел. Поначалу тот был задуман как светлая личность, наделенная незаурядным умом, молодой талант, который считает богатство своей семьи скорее проклятием, нежели благом, и изо всех сил стремится преуспеть в учебе, чтобы быть принятым в хороший университет за собственные заслуги, а не благодаря деньгам и связям отца. Но затем Джек стал воспринимать его как лицемера и ханжу, разыгрывающего из себя поймальчика, как будущего карьериста, а не истинного служителя у алтаря знаний, напоказ проповедующего высокие моральные принципы, но внутри законченного циника, которому блестящий интеллект, положенный ему по изначальному замыслу, заменяет извращенная, почти звериная хитрость. На протяжении всей пьесы он уважительно обращается к Денкеру, называя его «сэр», как сам Джек всегда учил Дэнни обращаться к людям, старшим по возрасту или по статусу. И ему всегда казалось, что Дэнни слушается его вполне искренне, как от души должен был использовать, по раннему замыслу автора, респектабельное обращение к наставнику и Гарри Бенсон. Но стоило Джеку взяться за пятый акт, как под его пером Гарри начал вкладывать в свое «сэр» все больше иронии и сарказма, внутренне нисколько не преклоняясь перед Денкером, а напротив, издеваясь над его простодушием. Подсмеиваясь над Денкером, которому ничто в жизни не давалось так легко, как самому Гарри. Над Денкером, упорно трудившимся, чтобы добиться всего лишь поста директора небольшой провинциальной школы, и оказавшимся перед угрозой полного краха по вине этого невинного с виду богатенького мальчика, который смошенничал на выпускном экзамене, а потом ловко скрыл следы содеянного. И это при том, что первоначально Джек готов был сравнить Денкера чуть ли не с маленькими цезарями южноамериканских банановых республик, которые безжалостно ставили своих политических противников к стенке, используя для расстрелов первый попавшийся стадион, которые строили из себя религиозных фанатиков и превращали любую свою прихоть в крестовый поход. Таким образом, Джек собирался вывести в своей пьесе нечто назидательное о вреде злоупотребления властью, пусть и на примере обычной американской школы. Но по мере работы Денкер из тирана превратился в своего рода мистера Чипса, героя сентиментального романа английского писателя Джеймса Хилтона «Школьный учитель». и трагедией стало не интеллектуальное и физическое уничтожение талантливого и юного Гарри, а жизненная катастрофа, к которой пришел добрый пожилой преподаватель, не сумев разглядеть монстра в ловком притворщике Бенсоне. Нет, в таком виде он никак не мог закончить пьесу. И теперь он сидел над ней с мрачным видом, пытаясь понять, осталась ли у него хоть какая-то возможность исправить ситуацию. И ему ничего не приходило в голову. Он начинал писать одну пьесу, а она совершенно произвольно и неожиданно превратилась в нечто противоположное. Впрочем, какого дьявола? Так или иначе, все это безнадежно вторично, уже кем-то создано до него, просто куча дерьма. И почему он вообще изводит себя по пустякам в такой вечер? У него выдался денек, после которого любому было бы трудно соображать. Вывести его отсюда. Что? Он вскинул голову, стараясь очистить сознание. Я спросила, как мы собираемся вывести его отсюда? Нам необходимо сделать это, Джек. Еще несколько мгновений в его мыслях царил такой хаос, что Джек не понимал, о чем речь. Но потом, когда до него дошел смысл вопроса, он коротко хохотнул. «Ты так говоришь, словно нет ничего легче». «Я вовсе не считаю, нет проблем, Энди. Дай мне только по-быстрому переодеться в телефонной будке в холле, и я перенесу его в Денвер прямо на закорках. Супермен Джек Торренс. Так, помнится, звали меня в дни нежной юности». Лицо у Энди выдало, что она уязвлена и обижена. «Я все понимаю, Джек. Радиопередатчик сломан, и снега навалило. Но и ты должен понять состояние Дэнни. Боже мой, неужели ты ничего не видишь? Он же впал в настоящий ступор, Джек. А если бы он из него так и не вышел?» «Но он из него вышел», — коротко отозвался Джек. Само собой, его тоже напугали слепые глаза Дэнни. Еще как напугали. Поначалу. Но чем больше он раздумывал над этим, тем сильнее становилось подозрение, что всю эту сцену Дэнни разыграл, чтобы избежать наказания. Он ведь нарушил запрет и разгуливал там, где не следовало. И все равно не унималась Уэнди. Она подошла к мужу и села на край кровати рядом с углом письменного стола. В ее глазах застыли страх и тревога. «Джек, подумай о синяках у него на шее. Кто-то же напал на него. И я не хочу, чтобы это повторилось». «Нет необходимости кричать», — сказал он. «У меня и так башка трещит, Уэнди. Я обеспокоен этим не меньше, чем ты, а потому, пожалуйста, не надо кричать». «Хорошо», — ответила она, понизив голос. «Но я тебя не понимаю. Здесь кто-то есть». И этот кто-то не питает к нам добрых чувств. Нам нужно спуститься вниз, в Сайдуайндер. Нам всем, а не только Дэнни. И как можно скорее. А ты просто сидишь и спокойно читаешь свою пьесу. «Нам нужно спуститься, нам нужно спуститься. Ты твердишь об этом так, словно действительно считаешь, что я Супермен. Я считаю, что ты мой муж», — чуть слышно произнесла она и уставилась на свои руки. Джек разозлился. Он со всей силы грохнул рукописью о стол, помяв листы. «Тебе самое время усвоить некоторые элементарные истины, Уэнди. Но ты никак не хочешь впустить их в область своего сознания, как выражаются социологи. Они носятся у тебя в голове беспорядочно, как бильярдные шары по столу. Пора кому-то взять кий и уложить их в лузы. Может быть, тогда ты, наконец, поймешь, что мы полностью отрезаны снегом от внешнего мира!» Дэнни внезапно зашевелился на раскладушке. Не просыпаясь, начал ворочаться и подергиваться. «Так он делал всегда, когда мы с Джеком ругались», — с грустью подумал Уэнди. «И вот мы ссоримся снова». «Постарайся не разбудить его, Джек. Пожалуйста». Он посмотрел на Дэнни, и кровь немного отлила от его лица. «Хорошо. Извини меня, прости, что так разнервничался, Уэнди. На самом деле я злился не на тебя. Я разбил передатчик, Если кто-то виноват, то только я сам. Это была наша самая надежная связь с внешним миром. Кто не спрятался, я не виноват. Мы здесь, мистер Рейнджер, нам пора домой. Не надо ерничать, — сказала она и положила ладонь ему на плечо. Он склонил на нее голову. Другой ладонью Уэнди принялась поглаживать ему волосы. Хотя, наверное, ты имеешь право сердиться после того, как я зря тебя оговорила. Иногда я в самом деле похожа на свою мать. Могу быть настоящей стервой. Но и ты должен понять, что некоторые вещи, что есть вещи, с которыми мне трудно смириться. Это просто сильнее меня. Ты опять имеешь в виду сломанную руку? Его губы сжались. Да, — ответила она, но тут же поспешила продолжить. Но дело не только в тебе. Я волнуюсь, когда он один уходит гулять. Я волнуюсь, потому что он уже просит на будущий год двухколесный велосипед, пусть и со страховочными колесиками. Меня волнуют его зубы, его зрение и то, что он называет этим своим сиянием. Я всегда волнуюсь, потому что он все-таки пока маленький и кажется таким хрупким, а еще в этом отеле есть нечто, что хочет завладеть им, и оно перешагнет через нас с тобой, если понадобится. Вот почему надо увести его отсюда, Джек. Я это чувствую. Мы обязаны увести его. Она больно сжала пальцами его плечо, но он не отстранился. Нащупал левой рукой ее крепкую округлую грудь и стал поглаживать поверх рубашки. «Уэнди», — начал он, но сразу же замолк. Она терпеливо ждала, чтобы он привел в порядок мысли. Ласка его сильной руки доставляла ей удовольствие, действовала успокаивающе. «Я, конечно, могу попытаться спуститься с ним в долину на снегоступах. Часть пути он, вероятно, сможет преодолеть даже сам, но в основном мне придется нести его. А это будет означать одну, две или даже три ночевки. Значит, придется соорудить какие-то сани-волокуши, чтобы положить в них необходимые припасы и спальные мешки. У нас остался транзисторный приемник, и мы можем слушать прогнозы погоды, чтобы дождаться благоприятного периода хотя бы на 3 дня. Но если метеорологи ошибутся, — закончил он серьезным размеренным тоном, — мы можем погибнуть. Ее лицо стало таким бледным, что от него исходил прозрачный, почти призрачный свет. Джек продолжал ласкать ее грудь, мягко водя подушечкой большого пальца вокруг соска. Она издала чуть слышный стон. Из-за его слов или в ответ на ласку этого Джек не понял. Он поднял руку чуть повыше и расстегнул верхнюю пуговицу ее рубашки. Уэнди слегка раздвинула ноги. Внезапно джинсы стали ей как будто малы, и это было приятное ощущение. «А еще нам придется оставить тебя здесь одну, потому что ты на снегоступах едва ходишь. Для тебя это будет означать по меньшей мере 3 дня полной неизвестности. Ты готова к этому?» Его пальцы взялись за вторую пуговицу, быстро справились с ней и обнажили ложбинку между грудей. «Нет», — признала она чуть не твердым голосом. Потом бросила взгляд на Дэнни. Мальчик перестал ворочаться. Большой палец снова занял свое место во рту. Стало быть, все пришло в норму. Но она понимала, что Джек о чем-то умалчивает. В его сценарии чего-то недоставало. Чего же? «Если же мы останемся здесь», — продолжал он, с нарочитой медлительностью расстегивая 3-ю и 4-ю пуговицы, «какой-нибудь рейнджер или егерь может заглянуть сюда, чтобы проведать и узнать, как у нас дела. Вот тогда мы скажем, что хотим выбраться отсюда, и он все сделает». Джек осторожно освободил груди Уэнди, склонился ниже и приник губами к соску. Тот мгновенно затвердел. Джек стал медленно водить по нему кончиком языка, как она любила. Уэнди издала отчетливый стон и выгнула спину. «О чем я могла забыть?» «Милый?» — спросила она. Ее руки сами по себе сильнее прижали его голову к груди, поэтому ответ Джека прозвучал приглушенно. «А как рейнджер сможет вывести нас отсюда?» Он оторвался от ее груди, чтобы ответить, но затем сразу же занялся другим соском. «Если не вертолетом, о котором здесь, кажется, упоминали, то уж точно снегоходом». «Но у нас же есть свой снегоход. Улман сам сказал об этом». Его губы на мгновение застыли, а потом он выпрямился и сел. Уэнди раскраснелась, ее глаза блестели от возбуждения. Джек, напротив, выглядел совершенно невозмутимым, словно не занимался только что любовной игрой с женой, а читал какую-то скучную книгу. «Если есть снегоход, то все проблемы решены», — сказала она в радостном волнении. «Мы сможем уехать на нем отсюда все вместе». «Но, Уэнди, я ни разу в жизни не водил снегоход». «Это должно быть просто. В Вермонте десятилетние школьники катаются на них по полям. Хотя будь я на месте их родителей... И потом, ты же ездил на мотоцикле, когда мы познакомились, помнишь?» «Да, у него действительно была тогда Хонда на 350 кубиков. Он обменял ее на Сааб вскоре после того, как они с Уэнди съехались». «Что ж, вероятно, у меня может получиться», — медленно ответил он. «Но надо посмотреть, в каком он состоянии. Хорошо ли за ним ухаживали? Понимаешь, Улман и Уотсон, они здесь только с мая по октябрь, у них летние мозги. Уверен, в баке нет бензина. Также могут отсутствовать свечи или аккумулятор. Вот почему мне бы не хотелось, чтобы ты возлагала на снегоход чересчур большие надежды, Уэнди». Но она уже склонилась над ним, свесив из рубашки груди, взвинченные до предела. У Джека на мгновение зародилось искушение схватить ее за грудь и начать выкручивать так, чтобы жена заорала от боли. Может быть, это поумерит ее восторженные ожидания. «Бензин не проблема», — сказала она. «И в нашем Фольксвагене, и в пикапе баки почти полны. А еще внизу есть топливо для аварийного генератора, и наверняка в сарае хранятся канистры, чтобы можно было захватить с собой запас». «Да», — подтвердил он, — «так и есть». На самом деле канистр было три. Две на 5 галлонов и одна на 2. Готова поспорить, что свечи и аккумулятор хранятся там же. Кому взбредет в голову держать снегоход в одном месте, а свечи и аккумулятор к нему в другом, верно я говорю? «Да, это маловероятно, ты права». Он встал и подошел к раскладушке, на которой спал Дэнни. Прядь волос упала ему на лоб, и Джек бережно убрал ее. Дэнни даже не шелохнулся. «Если ты сумеешь его завести, то вывезешь нас отсюда, правда?» — спросила Уэнди из-за спины Джека. «В первый же день, когда по радио пообещают хорошую погоду». Какое-то время он не отвечал. Стоял и смотрел на сына, и все обуревавшие его сложные чувства оказались на мгновение сметены волной слепой любви. Как и сказала Уэнди, он действительно выглядел очень хрупким и уязвимым, а отметины на шее отчетливо бросались в глаза. «Да», — сказал он, — «я приведу его в рабочее состояние, и мы выберемся отсюда как можно скорее». «Слава Богу!» Он повернулся. Уэнди уже сняла с себя рубашку и откинулась на кровати, обнажив плоский живот, а ее напряженные груди смотрели в потолок. Она лениво поигрывала с ними, кончиками пальцев касаясь сосков. «Не пора ли джентльмену поторопиться?» — спросила она чуть слышно. «Самое время». Потом она лежала в погруженной во мрак комнате, где горел только тусклый ночник, принесенный Дэнни из своей спальни, головой на сгибе руки Джека, наслаждаясь сладостным чувством умиротворения. Сейчас ей трудно было поверить, что рядом с ними, в Оверлуке, притаилось нечто смертельно опасное. «Джек!» «М? Что же с ним такое случилось?» Он ответил уклончиво. «В нем действительно заключен некий дар. Талант, которого нет ни у кого из нас. Или, если точнее, у большинства из нас. И вполне вероятно, что отель тоже наделен какими-то схожими свойствами». «Ты имеешь в виду призраков?» «Не знаю», — По крайней мере, не в стиле Алджернона Блэквуда, это точно. Это скорее некие остатки чувств, пережитых людьми, которые останавливались здесь. Хороших и плохих чувств. В этом смысле, как мне кажется, во всех крупных отелях водятся свои призраки. Особенно в старых отелях. Но увидеть мертвую женщину в ванне, Джек, он же не сходит с ума, как ты думаешь? Он чуть крепче прижал ее к себе. Мы знаем, что иногда он погружается в, скажем так, в трансы, хотя мне это слово не совсем по душе. И тогда он порой видит, или думает, что видит, вещи, которые ему непонятны. Если прекогнитивные трансы действительно возможны, то они, скорее всего, являются плодами деятельности подсознания. А если верить Фрейду, подсознание никогда не общается с нами прямо, только символами. К примеру, если тебе снится, что ты оказалась в булочной, где никто не говорит по-английски, то это может отражать твою неуверенность в способности содержать семью. Или же просто ощущение, что тебя в этой жизни никто не понимает. Я читал, что сны с падениями — это наиболее распространенное подсознательное выражение неуверенности в себе или в будущем. Игры — это такие небольшие игры. Сознание на одной стороне, разделенной сеткой площадки, подсознание на другой. И они перебрасывают туда и обратно самые сумасбродные образы. То же самое относится к душевным расстройствам и предчувствиям. И, скорее всего, к прекогниции. Быть может, Дэнни действительно увидел кровь на стене президентского люкса. Для ребенка его возраста образ крови и концепция смерти легко подменяют друг друга. Для детей образ вообще воспринимается легче, чем концепция или понятие. Уильям Карлос Уильямс понимал это лучше всех, потому что был не только поэтом, но и врачом-педиатром. Когда мы подрастаем, концепции, наоборот, становятся нам ближе и понятнее, и мы оставляем образы поэтам. Прости, я, наверное, очень сбивчиво объясняю. Мне нравится слушать твои объяснения, даже сбивчивые. Она это сказала. Призывая всех в свидетели, она признала мою мудрость. Но следы на шее, Джек, это же не из области подсознательного, они реальны. «Верно». На какое-то время Джек замолчал. Уэнди уже решила, что он задремал, и сама начала постепенно погружаться в сон, когда он вдруг продолжил. «Мне в голову приходят только два возможных объяснения, и ни одно из них не связано с присутствием в отеле кого-то еще». «Каких же?» Она приподнялась на локте. «Быть может, это стигматы», — сказал Джек. «Стигматы? Это когда у некоторых людей выступает кровь в Страстную Пятницу или я путаю?» «Да. Иногда у людей, глубоко верующих в божественное происхождение Христа и в его распятие, в Страстную Седмицу появляются кровавые отметины на руках и на ногах. Хотя это явление было более характерным для Средневековья. И, по-моему, католическая церковь не спешила объявлять каждый такой случай чудом из чудес. Стигматы лишь немногим отличаются от тех вещей, которые умеют делать с собой те же йоги. И сейчас природа таких явлений стала более понятна, вот и все. Люди, занимающиеся изучением взаимосвязи и взаимовлияний сознания и тела, хотя никто не претендует на полное понимание этого, полагает, что мы в гораздо большей степени способны сознательно контролировать свои физиологические процессы, чем думаем. Ты, например, можешь уменьшить частоту своего сердцебиения, если сосредоточишь на этом мысли. Можешь ускорить собственный обмен веществ, заставить себя обильно потеть или даже кровоточить. Ты считаешь, что Дэнни придумал себе синяки по всей шее? Прости, Джек, но я не могу в это поверить. А я все же считаю это возможным, хотя и маловероятным. Гораздо более правдоподобным выглядит объяснение, что он сделал это с собой сам. Сам? Он впадал в трансы и наносил себе мелкие повреждения и раньше. Помнишь случай за ужином? Примерно 2 года назад. Мы тогда с тобой разругались вдрызг. За столом никто не разговаривал друг с другом. А потом у него вдруг закатились глаза, и он упал лицом в тарелку, после чего и вовсе повалился на пол. Вспоминаешь? «Конечно», — ответила она, — «такое не забывается. Я тогда подумала, что у него конвульсии». «А еще был случай в парке», — продолжал Джек. «Мы пошли туда вдвоем в субботу после обеда. Он сидел на качелях, раскачивался туда-сюда. Потом повалился на землю, словно его подстрелили. Я подбежал, поднял его, и он почти сразу пришел в себя. Моргает и говорит: «Я животиком ударился, скажи маме, чтобы закрыла окна в спальне, потому что будет дождь». И точно, той ночью лило как из ведра. «Да, но...» «И он вечно ходит то в порезах, то с разбитыми локтями. А ноги у него, как пейзаж после битвы. Спрашиваешь, откуда у тебя эта ссадина или синяк, и слышишь только: «Это получилось случайно, а просто играл». Джек, но так бывает со всеми детьми. Маленькие мальчики ходят в синяках и шишках с того момента, как встают на ноги, и пока им не исполнится лет 12-13. «И я уверен, что это относится и к Дэнни», — согласился Джек. «Он очень подвижный ребенок, но у меня не идут из головы те случаи за ужином и в парке. И мне кажется, что некоторые ссадины и синяки нашего парня имеют другое происхождение, являются следствием его сумеречных состояний, в которые он сам умеет себя вводить. Да что говорить, если, по словам Эдмонса, он проделал этот трюк прямо в его кабинете?» «Допустим. Но нынешние синяки оставлены пальцами. Это невозможно отрицать. Он не мог получить их в результате обычного падения. Представь, он вводит себя в состояние транса», — настаивал Джек. «И, быть может, действительно видит нечто, произошедшее в том номере. Ссору или даже самоубийство. Место бурлит негативными эмоциями. И это вовсе не то же самое, что смотреть страшное кино. В такие моменты он особенно легко поддается самовнушению. Он как бы становится участником событий, будь они прокляты. Его подсознание превращает прошлую действительность в символы. Создает образы мертвой женщины, которая оживает, зомбированная, призрачная. Любой термин подойдет, выбирай сама». «У меня от твоих слов мурашки по коже», — сказала она мрачно. «Ты думаешь, мне не страшно? Я не психиатр, но, как мне кажется, здесь все сходится. Восставшая из мертвых женщина представляется символом смертельных эмоций, загубленной жизни, от которого не так просто избавиться, невозможно отогнать от себя. Но поскольку она рождена его подсознанием, то он отождествляет себя с ней. В состоянии транса сознание Дэнни не работает, подсознание руководит всеми его действиями. И тогда Дэнни кладет пальцы себе на горло и... «Прекрати!» — оборвала его Уэнди. «Я поняла, что ты нарисовал в своем воображении. И мне это кажется даже более пугающим, чем некий злодей, крадущийся по коридорам отеля. От незнакомца можно сбежать, но от себя самого не убежишь. То, что ты описываешь, называется шизофренией». «Если и так, то в очень легкой форме», — сказал он, однако тоже заметно помрачнел. «И она приобретает весьма специфические проявления. Потому что Дэнни действительно доказал, что умеет читать чужие мысли, и время от времени у него случаются вспышки предвидений. И я не могу считать это психическим заболеванием, хотя проще всего списать все на душевную болезнь. Как известно, в каждом из нас изначально заложена некоторая шизоидность, но с годами мы учимся контролировать ее. Думаю, с Дэнни произойдет то же самое». «Что ж, если ты прав, то тем настоятельнее необходимость вывести его отсюда. Отчего бы он ни страдал, этот отель лишь усугубляет его состояние». «Не будь столь категоричной», — возразил Джек. «Если бы он слушался родителей, то вообще никогда не стал бы заходить в тот номер, и ничего бы не случилось». «Господь с тобой, Джек! Неужели ты думаешь, что быть полузадушенным — это адекватное наказание за непослушание?» «Нет, конечно, нет, но...» «Никаких «но», — оборвала она, яростно помотав головой. «Мы знаем только, что ничего не знаем. Все это одни безосновательные догадки. А между тем мы понятия не имеем, когда он в следующий раз повернет за угол и окажется в одном из этих провалов сознания, или в бесконечном фильме ужасов. Нам нужно увести его отсюда. Она сдавленно усмехнулась. Иначе у нас самих начнутся видения. Не городи чепухи, сказал он, но во мраке спальни снова вспомнил львов из живой изгороди, которые больше не стояли вдоль тропы, а блокировали ее. Злые от голода ноябрьские львы. Холодный пот выступил у него на лбу. «Ты ведь действительно ничего не видел? Я имею в виду, когда сам был в том номере. Совсем ничего?» Львы исчезли. Теперь ему виделась розовая занавеска с притаившимся за ней темным силуэтом. Закрытая дверь. И слышались приглушенные звуки, так похожие на шлепание мокрых ступней по полу. Вспомнился лихорадочный, сбивчивый ритм собственного сердцебиения, когда он сражался с непослушным ключом. «Нет, ничего», — ответил он, и это было правдой. Он действительно так и не понял, что с ним тогда произошло. И, если честно, не успел даже задуматься над реальной причиной появления синяков на шее сына. Оказалось, что он сам легко внушаем, а галлюцинации заразны. «И ты не передумал? Я имею в виду по поводу снегохода». От внезапно охватившей Джека злости его пальцы сжались в плотные кулаки. «Не надо давить на меня!» По обе стороны тела. «Я же обещал, что все сделаю, так? И сдержу слово. А теперь давай спать. У нас был длинный трудный день». «Еще какой?» — сказала Уэнди. Слегка зашуршали простыни, когда она повернулась и поцеловала его в плечо. «Я люблю тебя, Джек». «Я тоже люблю тебя», — машинально ответил он. Его пальцы все еще сжимались в кулаки, казавшиеся тяжелыми камнями на концах рук. На лбу пульсировала жилка. Она ведь не обмолвилась ни словом о том, что произойдет с ним после того, как они спустятся с гор, когда все будет кончено. Ни словечком. Только сплошные «да не то», «да не это» и «Джек, мне так страшно». О да, она и в самом деле была смертельно напугана всякими скелетами в шкафах, темными тенями за углом и прочей чертовщиной. Но у них существовали куда более реальные причины для страха. Когда они окажутся в Сайдуандере, вся их собственность будет состоять из $60 наличными и одежды, в которой они туда явятся. Даже машину придется бросить здесь. А если в Сайдуайндере и найдется ломбард, что представлялось сомнительным, заложить им все равно нечего, кроме обручального кольца Уэнди, купленного за $90, до портативного радиоприемника Sony. Старьевщик даст им $20 в лучшем случае. Но только очень великодушный старьевщик. Работы никакой, ни сезонной, ни на полставки. Разве что подрядиться расчищать от снега дорожки к чужим домам по $3 за один заход. Превосходная картинка. Джек Торренс, 30 лет от роду, который когда-то публиковался в «Эсквайре» и лелеял мечту, причем совсем не безосновательную мечту, стать одним из ведущих американских писателей следующего десятилетия, с лопатой на плече ходит и нажимает кнопки звонков в домах захолустного городка. И эту картину воображение нарисовало ему куда живее, чем львов из ограды. Он еще сильнее стиснул кулаки, так что ногти вырезали на ладонях кровавые полумесяцы. Джек Торренс стоит в очереди, чтобы обменять свои $60 на продуктовые талоны или приходит к местной методистской церкви, где раздают одежду для бедных, и получает ее вместе с презрительными взглядами жителей Сайдуайндера. Джек Торренс, объясняющий Эллу, почему им пришлось срочно уехать, почему они погасили топку и оставили оверлук на милость вандалов и грабителей на снегоходах. «Понимаешь, Эл? Атандеву, Эл!» «Чего ты ждешь, Эл?» «Там полно привидений, и они устроили охоту на моего мальчика. Прощай, Эл, не поминай лихом. Переходим к главе 4. Для Джека Торренса наступает весна. Что тогда?» А черт его знает, что тогда. Вероятно, им удастся добраться на своем «Фольксвагене» до западного побережья. Только смени бензонасос и в путь. Отъехать отсюда на 50 миль к западу, а потом дорога пойдет все время под горку, и можно на нейтралке докатить до самой Юты. Или до солнечной Калифорнии, штата апельсинов и безграничных возможностей. Человека с его безупречным прошлым алкоголика, хулигана-задира и охотника за привидениями там ждут с распростертыми объятиями. Занимайся тем, к чему лежит душа. Хочешь в туристический бизнес? Продавай билеты на междугородние автобусы. И в автомобильной индустрии дело найдется. Мой машины, облачившись в прорезиненный костюмчик. Ах, вы предпочитаете что-нибудь связанное с кулинарным искусством? Так почти в любой закусочной требуются уборщики. Не боитесь материальной ответственности? Пожалуйте в автозаправщики. Там, кстати, пригодятся интеллектуальные способности. Нужно уметь правильно дать сдачу и откатать копию кредитной карточки. 25 рабочих часов в неделю по минимальной ставке. Вот и все, что я могу предложить, друг мой. Приятно слышать такое во времена, когда цена буханки хлеба уже перевалила за 60 центов. Кровь начала медленно стекать с его ладоней. Те же стигматы. Разве не похоже? Он сжал пальцы еще сильнее, доводя себя болью до исступления. Жена мирно спала рядом. А что ей? У нее никаких проблем. Он же согласился увести ее с Дэнни от большого и страшного чудища. Так о чем теперь заботиться? А потому... Видишь ли, Эл, я подумал, что лучше всего будет... убить ее. Мысль возникла словно ниоткуда. Простенькая и без прикрас. Желание вытащить ее из постели, голую, ничего не понимающую, еще толком не проснувшуюся, наброситься на нее, ухватиться за шею, как за ствол молоденькой осинки, начать душить, пережав большими пальцами трахею, а сзади упершись в основание позвоночника. Сначала вздернуть голову вверх, а потом с силой обрушить на пол. И так раз за разом молотить, крушить, разбивать. Можешь трепетать и молить о пощаде, детка. Крутиться, извиваться, таращиться. Я заставлю тебя заплатить за все и спить чашу наказания до дна. До него вдруг донеслись чуть слышные приглушенные звуки, исходившие откуда-то извне его пришедшего в лихорадочное возбуждение сознания. Он посмотрел в другой конец комнаты и заметил, что Дэнни снова забеспокоился во сне, ворочаясь и ногами спихивая с себя одеяло. Из груди мальчика вырывался стон, слабый и сдавленный. Какой кошмар на этот раз! Женщина с синюшным лицом, давно уже мертвая, преследует его по коридору отеля. Джек так не думал. Что-то иное мучило Дэнни во сне. Что-то гораздо более страшное. Это заставило Джека очнуться. Он встал с кровати и подошел к сыну, чувствуя тошнотворный стыд. Ему следовало думать о Дэнни, а не о Пуэнди и себе самом. Только о Дэнни. В глубине души он понимал, что какой бы скверный оборот ни приняли дела дальше, Дэнни необходимо было вывести. Он поправил одеяло, а сверху положил плед. Мальчик уже успокоился. Джек дотронулся до его лба. С какими монстрами он сражался за этой тонкой косточкой? И почувствовал тепло, но не лихорадочное. Дэнни снова безмятежно спал, как ни странно. Джек вернулся в постель и попытался заснуть, но сон не шел. Как же несправедливо, что жизнь складывалась подобным образом. Неудачи преследовали его повсюду. Даже приезд в Оверлук не сбил их со следа. Когда завтра к вечеру они доберутся до Сайдвайндера, все его вновь вспыхнувшие надежды исчезнут, растают в голубой дали, как любил говаривать сосед Джека по университетскому общежитию. Поневоле он рассматривал возможные варианты дальнейших событий. Если бы они никуда не уехали, сумели бы выдержать здесь свой срок до конца. Он бы закончил пьесу. Так или иначе, но сумел бы найти подходящий финал для нее. А его собственное двойственное отношение к главным героям могло бы даже добавить интригующих мазков к завершающим сценам. Вероятно, он смог бы даже заработать какие-то деньги. Это было вполне реально. К тому же Эл способен убедить совет школы в Стовингтоне вернуть ему работу. Скорее всего, его примут на условиях испытательного срока, а он может длиться до 3 лет. Но кто знает, если Джек не начнет пить и будет продолжать писать, ему едва ли понадобится торчать в Стовингтоне целых 3 года. Прежде он Стовингтон ни в грош не ставил. Задыхался там, словно погребенный заживо. Однако следовало признать, что это был незрелый подход. И, разумеется, как можно получать удовольствие от работы преподавателя, если ведешь уроки с глубочайшего похмелья 2 дня из 3? Ничего подобного не повторится. Он будет относиться к своим обязанностям гораздо более ответственно. В этом у него не было ни малейших сомнений. Где-то на этом месте его сознание начало погружаться в сон, но последняя мысль преследовала его гулким ударом колокола. Он мог бы обрести мир и покой здесь, такой долгожданный мир и покой, если бы ему только дали шанс. Проснувшись, он обнаружил, что стоит в ванной комнате номера 217. Он снова бродил во сне. Но зачем? Здесь нет передатчика, который можно разбить. Свет в ванной был включен, а сам номер у него за спиной погружен во тьму. Занавеска вокруг ванны на птичьих лапках оказалась задернута. Коврик рядом с ней помят и влажен. Джек вроде бы начал ощущать подобие страха, но сам по себе дремотный характер испуга подсказывал, что все это происходило во сне. И все же справиться с ним не удавалось. Слишком многое в Оверлуке поначалу представлялось лишь сном. Он подошел к ванне, сам того не желая, но не в силах остановиться, отдернул занавеску. Внутри невесомо плавал в воде совершенно голый Джордж Хэтфилд, из груди которого торчал нож. Вода вокруг него окрасилась в ярко-розовый цвет. Глаза Джорджа были закрыты. Его обмякший пенис колыхался на поверхности подобием странной водоросли. «Джордж!» — услышал Джек собственный голос. Глаза Джорджа резко открылись. Они были словно отлиты из серебра и совершенно не походили на человеческие. Руки Джорджа, белые, как 2 рыбины, нащупали края ванны, и он сел. Нож торчал точно в середине груди, на равном расстоянии от сосков. Края раны даже не припухли. «Вы перевели таймер вперед», — сказал сереброглазый Хэтфилд. «Нет, Джордж, я этого не делал. Я не заикаюсь». Джордж уже поднялся во весь рост, не сводя с Джека белесого серебристого взгляда. Его губы скривились в мертвой улыбке. Он перебросил ногу через фаянсовый край ванны, и белая сморщенная ступня опустилась на коврик. «Сначала вы пытались сбить меня на велосипеде, потом переставили таймер, потом хотели зарезать меня ножом, но я никогда не заикался». Джордж подошел к Джеку, вытянув вперед руки с чуть скрюченными пальцами. От него пахло тленом и сыростью, как от опавших листьев, которые долго поливали дожди. «Я сделал это для твоего же блага», — сказал Джек, отшатываясь. «Я перевел часы вперед из сострадания к тебе. Но важнее другое, я знаю, как ты смошенничал на выпускном экзамене». «Я не мошенничаю и не заикаюсь». Руки Джорджа коснулись шеи Джека. Джек повернулся и побежал, но его бег был тягучим, невесомым и медленным, как часто бывает во сне. «Ты это сделал! Ты смошенничал!» — кричал он в злобе и страхе, пересекая темную гостиную спальню. «У меня есть доказательства!» Руки Джорджа опять сомкнулись на его шее. От ужаса сердце Джека раздулось так, что казалось, вот-вот взорвется. Но потом его пальцы нащупали, наконец, дверную ручку, та повернулась, и Джек вывалился в открытый проем. Он выбрался наружу, но оказался не в коридоре 3-го этажа, а в подвальном помещении позади каменной арки. Горела опутанная паутиной лампочка. Его походный стул стоял прямо под ней, а кругом пародии на миниатюрные горные хребты высились коробки, ящики и перевязанные кипы записей, счетов и бог знает чего еще. Чувство облегчения накатило на Джека. «Я найду это!» — услышал он собственный крик. Схватил сырую, заплесневелую картонную коробку, но она развалилась у него в руках, и из нее водопадом низверглись на пол пожелтевшие листки. «Оно где-то здесь, и я найду его!» Он запустил руки в бесформенную кучу бумаги и достал оттуда сухое осиное гнездо и таймер. Таймер громко тикал. К его задней стенке был прикреплен электрический шнур, шедший к связке динамитных шашек. «Вот!» — заорал он. «На! Возьми!» Облегчение сменилось ощущением полного триумфа. Он не просто убежал от Джорджа, он его победил. С этими магическими талисманами Джордж ни за что не посмеет вновь коснуться его. Джордж обратится в трусливое бегство. Он хотел повернуться, чтобы посмотреть противнику в глаза, но в этот момент руки Джорджа снова крепко ухватили его за шею, сдавили, лишили возможности дышать, окончательно перекрыли доступ воздуха в легкие. «Я не заикаюсь», — прошептал Джордж из-за его спины. Джек уронил гнездо, и осы вылетели из него яростным желто-коричневым вихрем. Его легкие охватил огонь, блуждающий взгляд вновь упал на таймер, и чувство триумфа вернулось вместе с мощной волной праведного гнева. Провод соединял таймер не с динамитом, а с позолоченным набалдашником толстой черной трости, похожей на ту, с которой не расставался отец после несчастного случая с грузовиком. Он ухватился за трость, и провод отвалился. Тяжелая палка удобно легла в руку. Он махнул ею себе за спину, задев при этом шнур, питавший лампочку под потолком, и ее свет начал раскачиваться, заставив уродливые черные тени, похожие на чудовищ в колпаках, метаться по стенам и по полу. Опустившись до конца, трость врезалась во что-то твердое. Джордж вскрикнул. Его хватка на горле Джека ослабла. Джек вырвался и резко развернулся. Джордж упал на колени, обхватив поникшую голову обеими руками. Сквозь его пальцы обильно струилась кровь. «Пожалуйста», — униженно взмолился он, — «дайте мне прийти в себя, мистер Торренс!» «Нет уж, теперь ты получишь по заслугам», — прорычал Джек. «Богом клянусь, получишь прямо сейчас! Жалкий щенок, ничтожный наглец! Прямо сейчас! Расплатишься за все! Расплатишься сполна!» И при качавшемся свете, под беззвучный танец теней, он начал орудовать тростью изо всех сил, поднимая ее и обрушивая вниз, поднимая и обрушивая. Его рука работала как механизм. Джордж перестал закрывать голову, а Джек крушил тростью его шею, плечи, руки. Только теперь трость превратилась в деревянный молоток с пестрыми полосками на рукоятке. В молоток, у которого одна сторона бойка была мягкой, а другая жесткой. Причем жесткая уже покрылась кровью и клочьями волос. И чмокающие удары по человеческой плоти сменились барабанным грохотом, отдававшимся вокруг многократно повторенным эхом. А собственный голос Джека приобрел совершенно иную тональность, перейдя в невнятный рев и мычание. Но в то же время его крики стали слабее, злобные слова звучали почти неразборчиво, словно он был пьян. Фигура, стоявшая перед ним на коленях, медленно подняла голову в последней мольбе о пощаде. Сплошную кровавую маску, на которой ясно выделялись только глаза, даже нельзя было назвать лицом. Джек занес молоток для последнего удара и уже не мог остановиться, когда внезапно понял, что исполненное мольбы лицо перед ним принадлежит не Джорджу, а Денни. Это было лицо его сына. «Папочка!» А затем молоток достиг цели, угодив Денни точно между глаз, навсегда заставив их закрыться. И что-то где-то начало смеяться. «Нет». Он очнулся голый у постели Дэнни. В руках у него ничего не было. Все тело покрывал холодный пот. Его последний крик прозвучал лишь у него в мыслях. Но он повторил снова, на этот раз едва слышным шепотом. «Нет, нет, Дэнни, никогда». Потом на ватных ногах он вернулся в свою постель. Уэнди продолжала крепко спать. Часы на прикроватном столике показывали без четверти пять. Он пролежал без сна до семи, когда Дэнни снова стал ворочаться, но уже перед пробуждением. Джек встал и начал одеваться. Настало время спуститься вниз и проверить бойлер.